Глава 50. Дарнелл Моар настроен серьезно. Я понимаю это, когда он стремительно подходит к нам со Стефаном и пытается встать между нами, при этом не забывая не сводить предупреждающего взгляда с Дайра. Она в курсе моих обстоятельств. Стефан говорит это с легкой улыбкой и приобнимает меня за плечи. Вот так. Одно движение, и сразу ясен характер наших отношений. Ясен сестре и ее мужу, но не мне, потому что я только больше запуталась. Дайр заявляет на меня свои права. Он предлагает быть вместе? Или это временная ширма? Сестра беспокойно смотрит на меня, а Мор вроде бы сбавляет пыл. Он переводит взгляд на меня. «Это правда, Лиана?» — строго спрашивает он. «Да, наверное. Я ищу поддержки у Стефана, но он только ободряюще улыбается. Вы о чем именно спрашиваете?» «Этот разговор надо вести не здесь». Мор задумчиво обводит взглядом улицу. «Он не для чужих ушей. Пройдемте за мной. Я подыщу место. Лиане нужно отдохнуть, а я в вашем распоряжении», — вмешивается Стефан. Несколько мгновений происходит битва взглядов. Муж сестры не привык, что с ним не соглашаются. А Стефан не хочет уступать. Он не спорит в открытую, но сказал это так уверенно, словно все уже решено. «Без разницы. Я расспрошу Лиану позже», — решает Мор. «Надеюсь, на ней нет никаких заклятий, запрещающих говорить». «Бездна. Вот что я забыл». Стефан бьет себя по лбу. Он только что косвенно признал, что использовал на мне черную магию. Признал при главном королевском дознавателе. Я перевожу обеспокоенный взгляд со Стефана на Дарнелла. Похоже, муж сестры недоволен, раздражен, но не удивлен. Дайр проводит рукой над моим горлом, и что-то неуловимо меняется. Получается, теперь я могу рассказывать об увиденном в доме Дайра, о том, что он владеет черной магией. Ловлю взгляд Стефана, полный тепла. По телу пробегают мурашки от осознания того, что он теперь мне доверяет. Уверен, что я не стану рассказывать, кому попало, о его секрете. «Амулет оставь. В нем есть и защитные чары», — говорит Стефан. «Можешь рассказать им столько, сколько считаешь нужным». «Лиана, я провожу тебя». Сестра берет меня под руку и оттаскивает от Дайра. «Уж прости, что не дам отдохнуть, но у меня накопилось много вопросов». «Хорошо. Тогда увидимся позже». Я заглядываю в глаза Стефану. Он кивает и улыбается, но не отвечает, когда именно. И ни слова о продолжении индивидуальных занятий. Отмахиваюсь от легкого чувства грусти, позволяю сестре оттащить меня к общежитию. Они-то проявляют преувеличенное любопытство, пока мы проходим пост коменданши, поднимаемся по лестнице. Не думаю, что сестре на самом деле интересно, кто поливает цветы на первом этаже и сколько комнат на коридор. Роксаны в комнате нет. Или еще не пришла, или уже ушла. У нее бывает и так, и так. И стоит двери комнаты за нами закрыться, как сестра говорит то, что ее все это время беспокоило. «Только не говори, что именно он видел твое белье», — возмущенно произносит она, уперев руки в бока. «Какое белье? Я совершенно теряюсь. Вроде бы не видел. Никто. Кружевное, напоминает сестра, которое я прислала. Лиана, это не было разрешением заводить отношения сразу же. И тем более не было намеком на то, что надо соблазнить преподавателя. Просто узнайте свои заморочки. И такие комплекты чуть ли не обязательно должны быть в гардеробе леди. Это не значит, что они используются. Подожди, я за тобой не успеваю. Хватаюсь я за голову. «То есть ты подарила это с такой целью?» «Да! Мало ли, с кем бы тебя определили в комнате. Я не хотела, чтобы ты отставала от моды». «Какой моды?» «Хранить комплект для первой любви», — поясняет сестра. Кажется, разговор совсем не туда зашел. И мне совсем не обязательно было знать об этой моде. Я же не завела дружбу с Вилмой. Бездна, зачем я попыталась это представить? «Мы не встречаемся», — говорю я сестре, чтобы сразу убрать все недопонимания. «Тогда что у вас за отношения?» Анита хмурится и постукивает пальцем по ладони другой руки. «И не вздумай врать мне. Я видела, как ты на него смотрела, как реагировала на его жест. Сама не знаю, что у нас за отношения, признаюсь я. Все это немного запутано». «Лиана, на самом деле все просто. Я сразу говорю, мне этот выскочка маг не нравится. И я буду отговаривать себя от отношений, особенно учитывая разницу в возрасте и в положении». «Я до него не дотягиваю», — хмыкаю я. Так и знала. «Нет, он до тебя», — отмахивается сестра, как будто это что-то само собой разумеющееся. «И сейчас ты адептка, а он преподаватель. Не сбивай». «Молчу», — улыбаюсь я. «Приятно знать, что сестра на моей стороне, пусть даже не объективно оценивает, кто до кого дотягивает. Мои слова продиктованы моими чувствами, заботой о тебе, беспокойством». Она берет меня за плечи и смотрит в глаза. «А ты должна прислушаться к своим чувствам. И только это на самом деле важно». Сестра делает паузу, а я тяжело вздыхаю. Разобраться бы в этом наложении чувств стало бы легче. «А теперь рассказывай все, что у вас здесь происходит». Сестра садится на мою кровать, а я сделаю вид, что не заметила, что ты ночевала не дома. Ох, и откуда бы мне начать? Сажусь рядом с сестрой и рассказываю обо всем, чем не могла поделиться. О ситуации в академии, о том, что мы со Стефаном успели сделать. Сестра слушает внимательно, стараясь не перебивать. Она не утешает меня, но и не ругает. Кажется, анализирует услышанное, погрузившись в свои размышления. Но мне все равно становится легче. Появляется чувство, что Анита совсем разберется, как в детстве. Только я опускаю видения и все, что с ними связано. Пока что это все равно не важно. «Лиана, ты, должно быть, настрадалась». Анита обнимает меня, когда я заканчиваю рассказ. «Теперь все будет хорошо». Мне бы поверить и расслабиться, но что-то не дает. Мисс Хаджин сбежала, а Стефан наверняка будет и дальше принимать активное участие в ее поимке. Он знает больше остальных, как ни крути. Поэтому у меня нет ощущения того, что все закончилось. Отстраняюсь от сестры, бормоча слова благодарности, и замечаю бабочку, влетевшую прямо через оконное стекло. Фамильяр Аниты. «Что-то случилось?» Начинаю я беспокоиться. «Все в порядке». Ты залетела предупредить, чтобы я не переживала за Дарнелла. Сестра вытягивает руку, и ее бабочка садится ей на палец. Если услышим звуки боя, то это не нападение, а спарринг. Не сразу я понимаю истинный смысл ее слов. Ее муж дерется со Стефаном.